Впоследствии Иден очень нервничал, если кто-то говорил, что Елизавета была против Суэцкой операции. Когда Роберт Дейли опубликовал в газете «Санди Таймс» статью, в которой утверждалось, что королева была против Суэцкой авантюры, лорд Эйван, такое имя теперь получил Иден, сердито парировал, что королева отлично понимала, к чему идет дело. Но это произошло уже в 1976 году. Во всяком случае, по утверждению Идена, королева не возражала против военной операции, хотя, как выразился бывший премьер-министр, она и не была решительной сторонницей этой акции. В биографической книге, написанной Робертом Лейси, высказывается подозрение, что Иден поведал королеве не всю правду об англо-франко-израильских переговорах, увенчавшихся сербским договором. На это Иден ответил, что подобные сведения наверняка получены от Маунтбеттена, а он выжил из ума и совсем изолгался. Трудно поверить, что Иден посвятил королеву не во все детали египетского заговора. Лишь Селвин Ллойд, министр иностранных дел, и еще двое британских участников переговоров знали подробности соглашения. Союзники договорились, что условия заговора будут вечно храниться в тайне. Иден даже не сообщил о плане членам кабинета. Что же касается королевы, то не обладая всей той информацией, которой располагал Иден, она вряд ли могла воспользоваться своим конституционным правом советовать и предостерегать. Один из ее помощников говорит, в то время она была еще недостаточно опытна и наверняка не догадалась спросить у Идена, проконсультировался ли он с премьер-министрами стран Содружества. В результате все эти государства вступили в ООН против Великобритании. Провал Суэцкой авантюры, отставка Идена, а также обстоятельства, связанные с этой отставкой, все эти события имели серьезные последствия для королевы, которая впервые стала объектом критики. Впервые с 1870-х годов, когда общественное мнение обрушилось на королеву Викторию за ее переходящие все границы затворничества, королевская власть оказалась выставленной в столь невыгодном свете. Начались ритуальные танцы вокруг выборов нового вождя. Каждого из членов кабинета по очереди вызывали на беседу Солсбери и лорд-канцлеру Кюлмюиру, словно школьников классному руководителю, как выразился один из министров. Собеседование проходило в здании Тайного совета, в кабинете лорда Солсбери. Почтенный маркиз Картави спрашивал каждого из членов кабинета. «Ну, за кого вы? За Веба или за Гавальда?» Имелись в виду Рэб Батлер и Гарольд Макмиллан. Подавляющее большинство опрошенных высказались за Гавальда, и лишь один был за Веба. На следующий день Солсбери отправился во дворец, чтобы сообщить Елизавете о результатах предварительной разведки. 62-летний Макмиллан сидел у себя в кабинете на Даунинг-стрит 11, рядом с резиденцией премьер-министра, и для успокоения нервов читал роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В 2 часа дня 10 января Макмиллана приняла королева. Разговор был коротким, но дружественным. Дело в том, что Елизавета неплохо знала Макмиллана, который служил попеременно министром обороны, министром иностранных дел и министром финансов в кабинетах Черчилля и Идена. Королева неоднократно встречалась с Макмилланом, но отныне, как записал он в дневнике, их отношения вошли в новую стадию. Если до сих пор Ее Величество могла судить об этом человеке лишь по его репутации и внешнему впечатлению, то теперь им предстояло довольно тесное общение. Гарольд Макмиллан был человеком весьма сложным. Как политик он соединял в себе идеализм, актерство, макиавелевское коварство и безжалостность. По характеру он был человеком замкнутым, легко ранимым, тонко чувствующим и высокообразованным, но в то же время неуверенным в себе и подверженным приступам депрессии. Все эти качества скрывались золощеным снобистским фасадом. Макмиллан одевался и держался, как типичный офицер гвардейской бригады, в рядах которой он воевал во время Первой мировой войны. Этот человек был членом эксклюзивных клубов «Уайтс» и «Сент-Джеймс», куда принимали лишь родовитых аристократов. Он был женат на дочери герцога Деваншира, владельца многочисленных поместий, в том числе и йоркширских охотничьих угодий. Леди Дороти, узнав о том, что мужа вызывают королеве, надменно осведомилась, что им от нас нужно.